Глава 4. Как освободиться от мыслей. Пост смиряет ум. Молитва уменьшает количество мыслей. Безмолвие останавливает их. Но освободиться от мыслей помогает только Бог и Его божественная милость. Поэтому Господь сказал: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, 19 глава, 26 стих. Бог дорожит каждым мгновением. Когда ты научишься делать так же, все для тебя изменится, потому что в этом мгновении ум еще не успевает сформировать никаких мыслей. Если ты сумеешь продлить это мгновение и пребывать в нем, оно станет божественной вечностью. Если хочешь пребывать вне скорбей, научись ценить настоящий момент. Если стремишься овладеть покоем ума, утверди ум в этом единственном мгновении. Там нет никаких помышлений. Некоторый интуитивный намек, что такое безмолвие, может дать тот, кто знает его вкус на опыте. Это подобно тому, как преподаватель подсказывает ученику решение сложной задачи, но понять, как задача решается, ученик должен сам. Такое решение приходит как озарение. Нечто подобное, только гораздо в большей степени, испытывает послушник, который сердцем воспринимает от своего духовного старца его личный духовный опыт. Все, кто обещает какое-то счастье снаружи, лгут сами себе и другим. Все начинается изнутри, и там же заканчивается. То, что находилось вовне, находится или будет находиться когда-либо, это пустота, в которой нет никакой опоры. Истинная опора – это Христос, а Он пребывает внутри самого тебя. Именно тебя Он призывает спастись прямо сейчас, предлагая для твоего спасения самого себя, говоря: «Кто войдет мною, тот спасется». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. Кто же войдет им, Христом, в истину? Тот, кто может просто пребывать во Христе без всяких мыслей. Кто может пребывать без мыслей? Только бесстрастный, который отделил от мира свое сердце и отдал его Господу. Поэтому будь всегда бесстрастным, будь всегда во Христе. Христос – это благодать. Не мысли о благодати и не мысли о Боге, какими бы хорошими они ни казались. Ум, отпавший от Бога, сразу делается греховным и начинает мыслить худое. И потому Господь спрашивает всех: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Евангелие от Матфея, 9 глава, 4 стих. Когда ум утвержден во Христе, он не имеет мыслей. Он растворяется в Христовой благодати. Бог знает, как такое происходит. Для человека это необъяснимо. Всякие объяснения портят это, они мешают сердцу быть во Христе. Тот, кто предан Христу, сразу выходит из телесной зависимости и прекращает посвящать заботам о своем теле всю свою жизнь. Он просто отдает телу должное и не более того. Он открывает существование собственного духа, в котором ему открывается Христос, открывается Царство Божие. Проповедники суетного века сего призывают людей к покаянию, но в их призывах скрывается ложь. Эти призывы обращены к тем, кто погружен в зыбкую трясину и кто не хочет с ней расстаться. И проповедники, сами находясь по горло в этой же трясине, призывают людей каяться в том, кто что-то кому-то сказал или что-то сделал. но ни слова не говорят о том, что истинное покаяние состоит в том, что нужно незамедлительно выбираться из этой трясины на берег и перестать топить в ней друг друга, перестать руками и ногами держаться за мир сей и попытаться войти в Царство Небесное. О таких проповедниках сказано в Евангелии: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Евангелие от Луки, 11 глава, 52 стих. Куда же входить законникам и куда призывать людей, если они сами привязаны к этой самой трясине заблуждений? Освободиться от трясины мыслей значит победить сей мир. Такой человек больше не думает о мире, так как знает, что мир, каким бы радужным он ни казался, это всего лишь отверстая могила. Так как Царство Божие не пища и питье. Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Он больше не думает о теле, но твердо знает, что его тело – насельник этой могилы. Его дела с миром закончены, и отныне сердце его принадлежит только Христу, который взял на себя все скорби и нужды человеческие. Отныне в сердце такого человека поселяется праведность и мир и радость во Святом Духе. Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Он не думает теперь о том, как и что он будет делать. Божественная сила направляет все его пути и ведет его к спасению. Он делает то, что велит ему делать Бог. Он становится исполнителем велений Божиих. Святая благодать становится его разумением, воля Божия делается его интеллектом, любовь Христова становится его сердцем. Это вовсе не означает пустить все на самотек. Греховный ум не способен понять, что это такое. Предаться на волю Божию означает стать очень чутким, предельно чутким, чтобы чистым сердцем улавливать малейшее склонение воли Божией и ее разумения. Улавливать не мысли, в которых более нет никакой необходимости, а слушать кроткий голос божественной благости, которая есть безмолвие. Все это становится возможным только по благодати. Мысли действуют на ум гипнотически. Они внушают тебе свои повеления так лукаво, что тебе кажется, будто пришедшие тебе в голову мысли – это твои собственные порождения. Твоя душа безвольно и беспрекословно повинуется им, и ты пошла за мной без воли, как будто я гипнотизер, как сказал поэт. Это безволие души становится греховной жизнью, полной заблуждений. Так душа человеческая делается буквально игрушкой сатаны, игрушкой эгоизма. Оставляешь мысли – начинается покой. Отвергаешь мысли – появляется радость. Отрекаешься от мыслей – вступаешь в блаженство. Не замечаешь мыслей, пребываешь в покое. Презираешь мысли, живешь в радости. Забываешь о мыслях, находишься в блаженстве. Этот покой, эта радость, это блаженство принадлежат благодати, которая пробуждает твой спящий дух, твое дремлющее сознание. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Послание Ефесянам, 5 глава, 14 стих. Сейчас ты спящий духом, поэтому и пробуждение твое, и воскресение совершаются в духе, благодаря содействию божественной благодати. Но заботы о теле, расхищают твое внимание собственному духу. Привязанности к телу делаются прочными привязанностями к миру, а попечение и суета мира сего забирают все твои силы и усыпляют твой ум, погружая тебя в гипнотический сон. Тело твое – это воплощение земной суеты и подмена духовного покоя. Привязанность к телу – это мирское возбуждение и подмена духовной радости. Ночной сон твоего тела – отображение смертного сна и подмена духовного блаженства. Итак, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих.